Глава 12. Утро началось для Лиатти с ошалелого пения птиц, и еще даже не проснувшись до конца, девушка задалась вопросом, куда снова забросила ее судьба. Несколько часов назад, когда летающая лодка наконец причалила к балкону дома, бледно светившего в ночи окнами, Леа мечтала только об одном — добраться до постели. Ни на что другое уже не оставалось сил. Разговор с Джаром растревожил и без того бередящую душу рану, и пока он молча смотрел вперед, непонятно каким чутьем находя путь среди мерцавших за окнами звезд, графиня снова вспоминала и переоценивала довольно скупые, зато жестокие события последнего времени. И давилась непролитыми слезами, проклиная Кайера, безжалостно укравшего у нее несколько самых счастливых лет юности, а заодно складывала в единую картинку обрывки разговоров и намеков, которым прежде, в ослеплении мнимой привязанностью к жениху, не придавала никакого значения, и с ужасающей ясностью понимала, какой дурочкой он ее считал. Впрочем, не стоит лгать самой себе. Такой она и была, раз даже не догадалась, что герцог давно знает, кто станет следующим хранителем тайного фамильного умения. И ладно бы он это особо скрывал. Ничего подобного. Кайер почти в открытую обсуждал проблемы герцогства с придворным магом, и ее счастье, что это оказался Эгрис. «Ваша милость!» — тихонько позвала бесшумно вошедшая в спальню Санди. «Пора вставать. Время второго завтрака, маги уже волнуются». «Не называй меня так наедине, когда нет чужих», — зевнув, Леа села на постели, сладко потянулась и уставилась в окно, за которым виднелись облитые розовой пеной цветов верхушки старых яблонь. «Какая прелесть!» «Как выйдешь на террасу, еще не то увидишь», — довольно пообещала знахарка, даже не подумав спорить с беглянкой, заботливо опекаемой самыми сильными магами гильдии. «Но сначала умойся. Я принесла платье и помогу одеться». «Какие платья?» — оглянулась графиня и ошеломленно замерла, разглядывая ворох разноцветных шелковых и муслиновых оборок. Неимоверное искушение для девушки, второй год носящей траур по родителям. «Джар с утра пораньше слетал куда-то и привез», — развешивая наряды в добротном шкафу, пояснила травница. «Все старые велел убрать». И обличье тебе заклинанием изменили, пока спала. Так оно легче переносится. Как это изменили? Мгновенно забыв обо всем остальном, Лиатия, уже начавшая понемногу привыкать к смуглой коже, ринулась к зеркалу. «Ой! Вот и я не сразу узнала!» Лукаво пошутила Санди, с удовольствием рассматривая рыженькую, как лисичка, девушку с россыпью веснушек на щеках и зелеными глазами в обрамлении пушистых ресниц со светлыми кончиками. «Очень хорошенькая, хотя сравнения со своей собственной красотой не выдержишь, зато ничуть не походишь на портреты, которые есть у всех соскорей и наемных ищеек». «И как меня теперь зовут?» «Все так же, Лайной», — пояснила знахарка и подтолкнула графиню к умывальне. — Беги, успеешь еще насмотреться. Как ни странно, но превращение из беглой харкаски в рыженькую девицу, довольно обеспеченную, судя по платьям, неожиданно подняло Лиатти настроение, и на окруженную цветущим садом веранду, где уже сидели за столами все темные маги, она впорхнула с легкомысленной улыбкой. И на миг настороженно замерла, поймав на себе задумчиво проницательные взоры мужчин. «Доброе утро!» «Доброе утро, ваша милость!» — приветливо улыбнулся в ответ глава темной гильдии. «Надеюсь, вам понравилась внешность Элайны Габрони». «Так это...» — сразу осознала свою ошибку Леа. «Настоящая девушка? И куда она делась? И зовите меня попросту Лайной». «Хорошо!» Без споров согласился Бензер и успокоил. «А девушка существует только по документам, и по ним она вместе с братом и тетушкой живет здесь, в собственном поместье». Однако хранительница не приняла такого скупого объяснения и, садясь к столу, продолжала ожидающе поглядывать на Эгриса. «Нам частенько приходится менять обличье», — мягко сообщил он. «Например, устраиваясь на должность придворных магов или принимая контракты у коллег». В этих случаях необходима достоверная история жизни, ведь даже селянин не может взяться ниоткуда, не говоря уже про мага. Иначе любой маломальски сообразительный сыщик мгновенно свяжет таинственного незнакомца с темной гильдией. Поэтому мы во всех странах скупаем на подставных лиц небольшие поместья, предпочтительно расположенные в удаленных от столицы дорог местах. А если туда случайно приедет кто-то из соседей с визитом или по делам? Лиатию интересовали подробности. Там всегда живут слуги. Особые. Те, кому гильдия помогла скрыться от врагов или отрабатывающие за услугу, например, за излечение детей. И они очень доходчиво объясняют незваным гостям, что хозяин уехал со всей семьей на море или на свадьбу друга и не велел пускать в дом никого чужого. Нельзя, чтобы кто-либо мог заранее рассмотреть хозяев, существующих только в договорах продажи или аренды. А вот это поместье нелюдимый старик-алхимик 2 года назад завещал в равных долях сразу 5 дальним родичам. И уже почти 2 месяца, как 3 из них вступили в права наследования. Двоюродная сестра бывшего хозяина и 2 племянников. Почему именно 2 месяца? «Именно столько времени здесь не появлялся никто посторонний», — довольно усмехнулся Эгрис. «И кроме того, тогда как раз стаял снег и подсохли дороги. Зимой в распутицу добраться сюда очень непросто, а через день или 2, как только мы все подготовим, вы отправитесь в ближайший город, а потом и в столицу. Джарвис намерен подыскать сестре достойную партию». «Боюсь», — хмуро усмехнулась хранительница, — «это будет нелегкая задачка. А, кстати, что ты говорил про мага?» «У вашего брата обнаружились небольшие магические способности», — хитро усмехнулся Бензер. «Хотя мы бы предпочли никому их не показывать, но, увы, это невозможно. Все сильные маги видят свет ауры, поэтому пришлось лишь приглушить ее особыми амулетами, и теперь Джару придется изображать слабенького самоучку». «Зато это объяснит привычку твоего учителя постоянно носить несколько амулетов и никуда не ходить без кошеля с магическими принадлежностями», — добавил Бензер. Лишь в этот момент Леа обнаружила, что беседует только с главой гильдии и казначеем, а Джарвис, сосредоточенно поедающий все подряд, пока не произнес ни слова. Хранительница даже виду не подала, что заметила эту странность, и порадовалась про себя постепенно возвращающимся привычкам и умениям, которые с детства вырабатывали у нее родители. Особенно способность в любой ситуации сохранять хотя бы видимую невозмутимость. Просто бесценное качество, когда рядом нет ни одного родного человека, которому можно было бы доверять безоглядно. Всем остальным нельзя, даже вот этим 3 магам и знахарке, хотя и очень хочется, пусть пока авансом, в благодарность за спасение от Кайра. «А Санди тоже поедет с нами?» — задумалась Леа. «Не слишком ли подозрительно это совпадение, мужчина и 2 женщины?» «Это ты могла бы засомневаться», — откровенно засмеялся Эгрис. «Так как знаешь, с кем убегала. Но не забывай, что там побывал я и стер все следы, даже малейшие. Зря Джар бросил там твои ботинки. Никто даже предположить не смог, что ты перелезла через стену. Все считают, что, усыпив шпионку и надев ее плащ, ты вышла через ворота, обманув охрану каким-то зельем или амулетом. Один лишь Кайр в это не поверил. Его волновало, как тебя мог пропустить защитный купол. Вот на этот вопрос я ответа не имел. Так честно и признался». Намекнул, правда, на некие тайные артефакты, о которых он и сам знает. И тотчас получил отставку, да еще и гору обвинений и угроз. Но об этом я уже говорил. Магистр помолчал и повернул разговор на прежнюю тему. Обычно все более-менее знатные и состоятельные девушки путешествуют или ездят в гости в сопровождении тетушек и компаньонок и под защитой братьев или наставников. Весной как раз наступила пора пикников, прогулок и поездок. И таких компаний полно на всех дорогах и во всех городах. Молодые девицы спешат вознаградить себя за многодневное зимнее сидение с вышивкой у камина и редкие поездки к соседям на чай. «Мне кажется, необходимо отложить это путешествие на несколько дней», — наконец изволил буркнуть хмурый Джарвис. «Пока не проверим ее защиту, а Санди как раз научит Лайну по полдня бессмысленно болтать о погоде и цветочках». «Я умею вести такие беседы», — учтиво улыбнулась ему хранительница и твердо отчеканила. «А вам самим проверять мою защиту не разрешаю. Мне за последнее время и без того хватило потерь. Вот отправимся в город, может, по дороге кто и попадется, более подходящий». «А ты, — осторожно поинтересовался глава, — что-то знаешь о том, каким образом работает твоя защита?» «Нет», — уверенно ответила Леа, посмотрела в огорченное лицо магистра и решила немного пояснить. «Заранее этого никто и никогда не ведает, но мне рассказывали, какие странные вещи случались с теми, кто пытался напасть на хранителей. Однажды в одного из особо ярых бандитов, желавших поживиться амулетами и ценностями моего прадеда, вдруг выстрелил его дружок и убил наповал. Пока с ним разбирались остальные бандиты, подоспел отряд герцогских гвардейцев». «Я читал про этот случай», — с досадой выдохнул Бензер. «Но даже не подозревал, что есть и такое пояснение странному помешательству оголтелого бандита. А еще...» «На моей прабабушке желал жениться один из принцев соседней страны, и когда она отказала наотрез, пригрозил ославить перед всеми. Он сумел украсть несколько ее писем, предназначенных прадедушке. Тогда тот еще не был с ней обручен». «Помню», — прищурился Бензер. «Ночью в покоях гостя вспыхнул пожар, и едва не сгоревший вместе со всем имуществом принц от страха помутился разумом. Так значит, возмездие не всегда приходит мгновенно, и это действительно страшно. Хотя мне казалось, что достаточно послать верную служанку или влить в дымоход ведро очищенной смолы». «Сильнейшие маги трех соседних стран искали в тот раз виновных», — усмехнулась Леатия. «И не нашли никаких следов злого умысла, как и причин, по которым на принца могли бы устроить нападение. Подлец был очень осмотрительным и старательно дружил со всеми, кого считал нужными людьми». «А закончил жизнь, строя ряды солдатиков», — фыркнул Эгрис, покосился на Джара и опасливо спросил. «А можешь прояснить вчерашние намеки на первого герцога Брафордского?» «Конечно», — улыбнулась ему Леа, стараясь не замечать недовольного взгляда учителя. «Все почему-то считают, что древние расы ушли из нашего мира, рассердившись на людей, видимо, судят по себе. На самом деле все было совершенно иначе. Магия начала иссякать задолго до этого, и они просчитали, что если проживут здесь еще несколько столетий, то уже никогда не смогут уйти, просто не хватит энергии. А выжить без магии тоже не сумеют, она для них необходимость». Потому и уходили так срочно, прихватив всех, кому для полноценной жизни требуется много энергии. Даже людей с сильным даром позвали и забрали всех желающих вместе с семьями. Но некоторые из магистров не захотели бросать родину, и вот они-то и присматривали первое время за источниками. Девушка вздохнула, припомнив, к чему это чуть не привело, допила остывший чай и, глядя на примолкших магистров, продолжила рассказ. Старшие расы были мудры и знали, что надолго оставлять хранителями людей с магическим даром нельзя. Со временем они станут цепными псами при своих источниках и постараются никому не отдавать драгоценную энергию. По крайней мере, за даром. А древние не для этого возводили источники и направляли в них потоки силы. Потому-то и решили провести испытание на фамильное звание хранителя. Открыли в Терсну приток подземной воды и пустили слух об озере Гарнео. А на пути искателей приключений и смельчаков поставили несколько разнообразных и очень каверзных ловушек. Преодолеть их мог только самый честный, справедливый и сильный духом претендент. Потому-то не дошли до озера в ту весну ни сильные жестокие воины, ни хитрые ловкие авантюристы. Ну и, разумеется, для защиты избранника и помощи в основании сильного государства древние на время оставили выбранного из добровольцев сородича. «Действительно просто», — кивнул своим мыслям Эгрис, — «когда мысленно встаешь на их место. И с защитой, понятно, оставлять беззащитного хранителя нет смысла. Не ясна только одна тонкость, но значения она не имеет». «Какая?» — напряглась Леа. «Как передается эта должность или обязанность, если вы не можете быть магами? Способ должен быть таким, — задумчиво прищурился Бензер, — чтобы никто из людей или магов не смог его повторить или использовать особенность хранителей». «И он именно такой. Магам об этом Леатия могла сказать свободно. Они непростые люди, сразу уяснят все тонкости и примут как данность невозможность их воссоздания». «Ничто не должно было лишить хранителей их святой обязанности или заставить исполнять ее по принуждению. Ни магия, ни смешение крови потомков, ни наговоры или ментальные заклятия. Но вот об этом я рассказывать не имею права никому, кроме следующего хранителя. Вам достаточно знать одно. Последнего хранителя убить не так просто, хотя все-таки можно. И тогда вмиг закроются все источники, а где-то недостижимо далеко вспыхнет тревожный сигнал. Но какое решение после этого примут потомки древних рас, не может знать никто в нашем мире. «Нечто подобное я и предполагал», — мрачно сообщил Джарвис. «И потому считаю необходимым никуда ее не выпускать хотя бы пару лет. Не нравится этот дом, пусть выберет любой из наших владений. Не подойдет ни один из них, купим новый, какой захочет. Притащим толпу фрейлин и служанок, кухарок и модисток. Наймем танцмейстера, министрелей и клоунов, пусть развлекают. И одновременно будем учить тем навыкам, какие сочтем нужными». «Девочка 5 лет проспала с открытыми глазами и отстала от сверстниц. Пусть считает, что ей снова 15. Внешность вполне подходит. А мы пока изучим характеры всех знатных молодых мужчин, от графов до королей, и начнем приглашать их в гости. Инкогнито!» Лятия выслушала это неожиданное предложение учителя с фамильным безразличием, с первых же слов осознав, как непросто на него ответить. И, возможно, та Лиа, какой она была еще 4 декады назад, возмутилась бы сейчас до глубины души, ведь тогда она считала себя очень образованной и самостоятельной наследницей знаменитого рода и избранницей правителя. Но хранительница, в которую она постепенно превращается, уже успела понять и почувствовать на собственном опыте, насколько она беспомощна и неопытна в самых простых жизненных делах. Хотя теперь с этим, судя по тому, кем намерены представить ее обществу маги, Лиатти, похоже, удастся справиться. В конце концов, лишь немногие знатные дамы умеют умываться в ручьях. Намного хуже другое, в чем-то он и впрямь прав, ее новый учитель. Она совершенно не умеет разбираться в людях и не сможет с первой встречи отличить льстеца от по-настоящему доброжелательного человека, а лгуна — от говорящего только правду. Да и со второй и третьей тоже вряд ли прозреет. Как выяснилось, ей нужно случайно увидеть тайное занятие хорошо знакомого человека, чтобы разглядеть его истинное лицо. И вот этому Лиа намерена учиться в первую очередь, причем упорно. Но не только на собственном опыте. В таком случае это обучение растянется на долгие годы, а этого она себе позволить не может. Хранительнице необходимо как можно скорее найти надежное место в жизни, а лучше еще и верного сильного мужчину, которому она сможет доверить свои тайны и воспитание будущих хранителей. Такого, каким был ее отец. А это почти невозможно, если она будет сидеть в хорошо охраняемом замке, как кактус в оранжерее. Уж об этом Лиатте известно очень хорошо. Никто из по-настоящему достойных женихов не поедет искать себе невесту в такую глушь. Туда начнут стекаться охотники за приданным, и те, кто успел изрядно подпортить репутацию в столице мотовством, интригами, изменами и прочими недостатками, которых ни одна заботливая мать не желает иметь в своем зяте. Поэтому придется отказаться от совета своего спасителя, хотя Лиатти и очень не хочется ему перечить. В то, что он искренне желает ей добра, хранительница верила почти безоговорочно. «Спасибо, Джар!» — оглядев примолкших магов, дружно топивших взоры в чашках с горячим взваром, очень кротко произнесла хранительница. «Ты во всем прав, и это действительно хороший совет. Мне очень не хочется тебя огорчать, но мне, к сожалению, такой выход не подходит. Ты и сам знаешь, почему. В твоем замке, за высокими стенами, могла бы жить и я всего 2 месяца назад. Но теперь не сумею. Там мне никогда не найти настоящих друзей и надежного спутника жизни, и не выяснить, кто из правителей и их наследников достоин моей помощи. Поэтому мы все же поедем в столицу». «Кстати, если я не ошибаюсь, мы сейчас в герцогстве Авертон?» «Да», — кивнул Эгрис, — «и я не буду спрашивать, как ты это определила. Ответь, если можешь, на другой вопрос. У вас есть запрет на союзы с магами?» «Нет, запрета нет. А правило, установленное первым герцогом, всего одно — вступать в Святой Союз только по велению души. Нельзя пускать в семью человека, которому не сможешь доверить самые сокровенные родовые тайны. Припомнив собственную помолвку, Леа с трудом сдержала тяжкий вздох и невесело усмехнулась. «Хотя никто из чародеев никогда и не ухаживал за моими прабабками, ведь вы все мечтаете иметь в наследниках сильного мага и точно знаете, что в роду Брафортов одаренные не рождаются». «Ты права, я и сам всегда так считал, но теперь думаю по-другому», — признался глава гильдии. «Не пугай меня так», — шутливо отшатнулась Леатия. «Боюсь даже представить, во что может вылиться перемена твоих убеждений». «Ничего особо страшного не произойдет», — с лукавой усмешкой успокоил ее магистр. «Просто теперь охранять тебя в пути будут самые симпатичные маги». «Чтобы нас заметили все кокетки придорожных городов и селений и устраивали по вечерам пляски бабочек у фонаря», — съязвил Джар. «У них у всех будут сильные амулеты отвода глаз», — твердо пообещал магистр. «Сами понимаете, отправить вас без надежной защиты мы не имеем права. Слишком дорого теперь может обойтись любая ошибка. Но мешать вам они не будут, просто присматривать за подозрительными проходимцами. Весной оживляются не только девушки на выданье, но и всевозможные мошенники и злодеи». Леатия ожидала, что учитель начнет спорить или протестовать, но на этот раз он смолчал, видимо, был согласен с главой гильдии. «В таком случае мы отправляемся готовить для вас дом», — поднялся из-за стола Бензер. «Давненько я не изображал управляющего, посланного хозяином купить небольшой, но приличный и удобный особняк в хорошем районе и за скромную цену. А мне и вовсе придется изображать кучера и таскать в этот дом купленную на распродаже мебель», — подмигнул Эгрис. «Но это намного веселее, чем лечить жертв Кайера». «И что, там не осталось никакого лекаря?» — мгновенно расстроилась Леатия. «Пока там некому свирепствовать», — мстительно усмехнулся Бензер. «Герцог лично ездил по заставам проверять всех пойманных сыщиками девушек и случайно оступился. Теперь лежит с переломанной ногой и распоротым плечом. Но есть и неприятная новость. Как выяснилось, его секретарь Транис довольно сильный маг, хотя и не учился ни у кого из белых и темных магистров». «Я хорошо его помню». Плечи девушки зябко передернулись против ее воли. «У него всегда был такой тяжелый, прожигающий подозрением взгляд». «Как странно!» — с досадой бросил ложечку Джарвис. «Я тоже с ним частенько встречался, когда занимался с тобой алхимией, и мне он всегда казался вялой, скучной личностью, не интересующейся ничем, кроме составления приглашений и подшивки писем». «Очень хитер», — скупо пояснил Эгрис, «и носит хороший амулет. Но какой точно, даже я не разобрал. Он никогда не надевает его без грозди всевозможных оберегов и талисманов удачи. О нем я позабочусь сам. Мои ученики не выпускают его из виду ни на миг. Но нам пора. Отдыхайте и развлекайтесь, а через пару дней выдвигайтесь в путь. До столицы недалеко. За декаду спокойно доедете. Коней я привел. Конюх надежный человек, как и домоправительница». Маги растаяли в порталах незаметно, как утренняя роса с травы, и на террасе сразу стало как-то пусто и очень тихо. Джарвис молча и неторопливо допивал взвар, Леатия любовалась цветущим садом и обдумывала новости, словно невзначай выданные ей магами. Хотя и была совершенно уверена, ни одного лишнего слова они, в отличие от нее, не сказали, только то, что сочли необходимым. Но жалеть ей не о чем. Как ни крути, а темные маги неожиданно оказались самой здравомыслящей силой из всех, кому не безразлично будущее их мира. «Леа?» — вдруг тихо спросил учитель, и она от изумления даже забыла о необходимости удерживать на лице бесстрастную маску. «Тебя очень расстроило мое предложение поселиться в крепости?» «Нет», — открыто глядя ему в глаза, ответила девушка. «Я прекрасно понимаю, что там все мы были бы в безопасности, и года через два, а может и раньше, как только посмотрю на всех правителей, я обязательно поселюсь именно в таком месте. Ведь мой прадед не зря первым делом принялся возводить высокие стены замка. Его наставник, тот маг, многое знал и предусмотрел. Жаль, только кроме Кайеров». «Думаю, появление разных властолюбцев вроде них он тоже предугадывал». С досадой хмыкнул Джар и резко встал из-за стола. Просто твои предки понемногу уверовали в собственную неприкосновенность и ослабили бдительность. Извини, я не хотел тебя задеть». «Да я и не обижаюсь», — с горечью усмехнулась хранительница. «Ты снова прав, только никому от этого не легче». «И все же извини». Теперь он стоял у перил к ней спиной и упорно изучал сад. «За проверку! Но это главное правило темных магов — никогда не ввязываться ни в какие интриги и авантюры, не будучи полностью уверенными в благоразумности и надежности напарников и подопечных».